Глава 73. Первая часть дружеской беседы в королевской палатке. «Как я рад видеть тебя живым! А уж и я-то как рад, твое величество! Не поверишь, но думаю, что даже больше тебя». Они смеялись и хлопали друг друга по плечам, хотя встреча на глазах у всех протекала на редкость официально. «Наливай! Это Бальский. 40-летней выдержки. Ох ты ж. Где и рожился-то таким? Ну, я все же король, как-никак. Давай, давай, рассказывай, не жмоться, твое величество. Да накрыли под столицей очередной заговор Фесса. Хорошо накрыли, прямо с головой. Вот у главаря и изъяли 6 фляжек. Ну, я их конфисковал. Значит, одну подаришь мне. Вот всегда ты был неприличным мелочным для Огненного. Я не мелочный, я благоразумный. Ладно, одна твоя, благоразумный ты мой. Но рассказывай уже, что и как. Разговор был очень тяжелый. Грей открылся мне полностью, и я слышала короля так же, как он. В такой близости от барьера наша магия еще работала. Хотя на королевской палатке, разумеется, стоял полог тишины. Нас всех разместили в новом доме, который будет потом выполнять функцию чего-то вроде таможни. Накрыли стол со всякими вкусностями, был даже сыр и молоко. Все с аппетитом шутили и веселились, понимали, что наше вынужденное затворничество скоро окончится. А я пила молоко и слушала разговор короля и Грея, сославшись на головную боль. В какой-то момент его величество реально разозлился так, что я начала бояться. Чем может для нас обернуться серьезный конфликт с королевством? Военный конфликт. Утихомирил он короля враньем. Ну, не чистым враньем, а так. Намеком на такую возможность. Да и не совсем это вранье. Мы не знаем точно, зачем именно источник возродил ментальную магию. Вторая часть дружеской беседы — в королевской палатке. «Не ори, твое величество. Ты одного не понимаешь. Ты думаешь, нам вернули ментальную магию для того, чтобы мы шпионов разоблачали и допрашивали всех подряд? И перевербовывали для тебя всех, кого нужно? И делали из насильников добреньких дядей? Пойми, это такое же испытание для нас, как и первый барьер. Пройдем, не пройдем. Мало того, что даже здесь, на расстоянии видимости барьера из этих лиан, я тебя не слышу. Мы территориально привязаны. Но никто из нас не в состоянии помешать источнику снова закрыть земли. Ты этого хочешь? Тюрьмы, допросов и прочего на этих землях не будет. Мы отдадим тебе всех убийц и маньяков, которые полезут сюда. Но ни одного из них мы менять изнутри не будем». Грейс правильно сказала. С этого и начинали маги древности. С мелочей, с улучшений конкретных людей. А закончилось чем? Помнишь? Вседозволенностью. Кто сильнее, тот и прав. Хочешь, я тебе расскажу, как обойти клятву на крови? Неучтенный ребенок в семье. Ты не сможешь это проконтролировать никогда. И рано или поздно этот неучтенный маг вырастет и встретится с твоими детьми и внуками, хочешь? И новый король женится на той, на кого укажут, и будет послушной марионеткой в руках герцогства. Не меня, но моих потомков. Хочешь такого? Бескровная смена власти. Столица естественным путем перенесется в герцогство. Потом дуреющий от вседозволенности ментальный маг во главе государства. И мы замкнем кольцо. Да, хороший ход. Король не знает и узнает еще не скоро, что ребенок с ментальной магией будет только один на семью. Грей, пойми, это такие возможности помириться со всеми соседями, вывести королевство на совершенно новый уровень. Ага. И всем стать послушными марионетками в руках моих детей, моих сподвижников и их детей и внуков. Сейчас мы — друзья, и все решаем вместе. Мы многое прошли и многим пожертвовали. Чтобы пробудить источник, мы жертвовали свою магию за жизнь одного из нас, всю до капли. Мы готовы были к тому, что останемся просто людьми в мире магов. Мы держимся друг за друга. Но если ты заставишь нас хоть один раз нарушить эти правила, я не удержу людей. Сейчас мы — тайное братство. Не превращай нас в сообщество убийц и маньяков. Помни, чем все окончилось в первый раз. Да Крамп все побери, такие возможности. Остынь, твое величество. Есть силы в этом мире, до которых мы не доросли. Тебя беспокоит твое государство, но источники волнуют все люди в целом. Возможно, когда-нибудь в далеком будущем в этом мире будет жить единый народ. А пока нужно научиться держать себя в узде, свои желания и амбиции. И поверь, нам, при наших возможностях, это будет труднее, чем тебе. И чем дольше мы сохраним в тайне нашу новую силу, тем лучше будет всем. Не будет соблазна у других государств и стран выкрасть нас. Многие не поверят в территориальную привязку. Зато мы сможем лечить душевные болезни в районе своих земель, но это ведь не так и важно. Но учти, только коллективное решение. Ни один из нас не согласится делать такое в одиночку. Не потому, что не сможет, а потому, что мы боимся. Боимся переступить черту. Вечерком пригласи Грейс на чашку чая. Она тебе очень доходчиво объяснит то, что объяснила нам. Как, кстати, твой брак? Это лучшее, что могло случиться в моей жизни. Ты-то когда уже остепенишься? Приглашаю тебя на мою свадьбу. О, ну, наконец-то пала старая ржавая крепость. Не смейся, балбес. И кто наша королева? Принцесса Геронская, Вербина Кальц. Ну, хорошее решение. Герон нам не соперники, а поддержка от них может быть весома. Да, все так. Политически это грамотное решение. Но она, кажется, не слишком довольна этим браком. Да и мне, признаться, хотелось бы чего-то более женственного и нежного в образе жены. Вот, кстати, прекрасный пример. Приезжайте к нам в гости, и ты полюбишь свою жену искренне и нежно. На всю жизнь. Ну и она тебя, разумеется. Ты с ума сошел? Дурацкая шутка. А это не шутка, твое величество. Именно такой пример привела Грейс. Так что не делай людям того, что не желаешь себе. Да понял, я понял. Но, Крамп побери, какие возможности! И какой соблазн! За это, кстати, с тебя причитается, дорогой друг. Нам с этим соблазном всю жизнь жить и проверять друг друга. И детей также воспитывать. Можно сказать, что втравил ты нас по полной. «Ну, Крамп с тобой, будет тебе две фляжки, но неприлично для герцога так торговаться». Посмеялись. Дальше разговор пошел уже о делах. Сколько народу сможет принять земля, какие исследования нужны в первую очередь, как поделены земли между баронами и прочее. Я выдохнула.